Строительство железнодорожного моста тоже шло очень быстро, но тут разобраться в том, сколько на него русские тратят, было невозможно. Мост строился целиком за счет Советского Союза и строили его исключительно русские рабочие и инженеры. Однако и тут шведы определенную пользу для себя извлекли. Их метод строительства опор моста, точнее, подготовки фундаментов опор в открытых кессонах, выглядел очень интересно, хотя, по прикидкам, этот способ был заметно дороже традиционных. Но вот то, что на такое строительство уходило втрое меньше времени, интереса заслуживало. Ну а лично для Густава эти две стройки добавили уважения со стороны как инженеров, так и промышленников. Возможность за очень небольшие деньги так ловко выудить производственные секреты у русских и тем самым повысить конкурентоспособность шведской промышленности на мировых рынках они сочли делом исключительно полезным. Особенно в ситуации, когда эти мировые рынки стремительно сжимались. Вера о проблемах экономики, что шведской, что советской, вообще не беспокоилась. В свое время Вере Андреевне пришлось окунуться в глубины экономической науки. Это когда она придумала взрывчатку, в полтора раза превосходящую по мощности гексогено-алюминиевую смесь, но ее даже в опытное производство не запустили просто потому, что эта взрывчатка получалась раз в 10 дороже обычной. Тогда никакими ухищрениями снизить цену не получилось, но Вера Андреевна в попытке все же разобраться, почему ее изобретение получается таким дорогим, специально пошла на курсы повышения квалификации, которые для экономистов читал у себя в институте товарищ Струмилин. Разобралась в той части, которая касалась химического производства, а уже позже еще внимательно изучила небольшую работу товарища Сталина и пришла к определенным выводам. Вкратце эти выводы звучали следующим образом. Надо делать так, потому что так делать правильно. А почему правильно? На это есть строгое научное обоснование, но понимать его не обязательно, так как этим должны заниматься специалисты по экономике, а я всего лишь химик. И именно следуя этим выводам, Вера постоянно старалась что угодно производить с минимально возможными затратами. А уж какие затраты будут минимальными в химии, она, слава богу, разбиралась очень хорошо. Еще она эти выводы постоянно транслировала специалистам из других областей науки и промышленности, и результаты всех радовали. Хотя эти все тоже часто не понимали в деталях, как работает экономическая система. Наиболее заметным, для народа, проявлением этого непонимания был автомобильный завод ГАЗ. Он выпускал автомобили куда как более сложные в производстве и заметно более, казалось бы, трудоемкие, но сходящий с конвейера грузовик почему-то получался на треть дешевле фордовского, выпускаемого в Нижнем Новгороде. Что в конечном итоге привело к тому, что Нижегородский завод был передан в НТК и после практически полной перестройки тоже стал выпускать недорогие и надежные автомобили. В этой жизни со Струмилиным Вера пересеклась относительно недавно, и Станислав Густавович после долгих и утомительных споров, в течение которых Вера ему излагала идеи, которые он в прошлой жизни вкладывал в ее голову на курсах повышения, с тихой радостью сообщил ей, что он очень рад тому, что в свое время НТК был полностью выведен из сферы внимания Газплана. Должен признаться, что тогда мы бы попросту поменяли бы все руководство в вашем комитете и остались бы с голой задницей. Скажу честно, вас понять мне было очень трудно, так как вы просто химик и термины используете не общепринятые. Но теперь, когда я разобрался наконец, что какими словами вы называете, однако я все же считаю, что и ошибок вы наделали немало. Ну кто бы сомневался, я вообще химик, Лаврентий Павлович, архитектор, товарищ Тихонов, хотя он-то как раз экономист. Я читал его диссертацию и тогда мне она показалась, мягко говоря, я слушаю, продолжайте. Она мне показалась тогда откровенно антисоветской, но уже спустя каких-нибудь 2 года имение свое я поменял, не из-за экономических каких-то деталей, а просто потому, что вдруг оказалось, что поменялась экономическая политика Советского Союза. Он, по сути, предвидел эти изменения. Думаю, что вы тут не правы. Он просто работал так, как считал нужным и полезным для страны, а политика партии поменялась потому, что многие, в том числе и товарищ Сталин, убедились в том, что его принципы отвечают интересам государства. Возможно и так, но все это было делом прошлого, а сейчас перед Верой задачи стояли, как она сама считала, куда как более важные. Хороший учебник для школы, что может быть важнее? Можно, конечно, придумать какой-то очень интересный полимер или разработать более продвинутую технологию изготовления чего-то уже имеющегося, но если благодаря школьным учебникам число детишек, решивших себя посвятить химии, вырастет хотя бы на 1%, то через несколько лет эти детишки смогут придумать и разработать куда как больше всего стране необходимого. Но с учебником все было непросто. Первый-то, для десятилетки, Вера попросту воспроизвела по памяти, а для школьников седьмого класса требовалось что-то принципиально новое. И придумать это новое было вроде и нетрудно, но вот понять, как дети учебник воспримут и поймут ли вообще, о чем в нем речь идет, Вера оказалась не в состоянии. Все же она прожила на свете почти 85 лет и разобраться в том, как современные дети воспринимают новые знания, ей оказалось делом практически невозможным. То есть как новые знания впитывают дети грудного возраста, она уже поняла, но ждать, пока Женька дорастет до седьмого класса, было, мягко говоря, недальновидно. Поэтому Вера решила потренироваться на живых людях и отправилась в ближайшую школу, то есть территориально ближайшую, но туда она пошла вовсе не потому, что до нее пешком можно было дойти за 10 минут. Просто в обозримой окрестности это была единственная школа, где занятия и в летние каникулы не прекращались. То есть как бы каникулы и в этой школе объявлялись, но почти все школьники оставались на месте в летнем пионерском лагере и продолжали каждый день ее посещать. Рахиль Львовна, директриса школы, к Вериной инициативе отнеслась резко отрицательно. «Я вообще не думаю, что нашим ученикам нужна ваша наука, а мне, откровенно говоря, плевать, что вы об этом думаете. Решением наркомпроса со следующего учебного года в седьмых классах вводится новый предмет, и ваши ученики тоже будут должны изучать химию в обязательном порядке. Но у вас появляется шикарный шанс эту проблему решить заранее. Я за месяц где-то проведу все занятия по программе за год, и в учебном году школьникам не придется тратить на изучение химии много времени. Это выгодно и вам, и мне, и всему Советскому Союзу. В кои-то годы из вашей школы будут выходить выпускники, хоть один предмет из школьной программы как-то знающие. Наши выпускники – практически поголовно отличники. Ну да, конечно. Это вы в наркомпросе можете рассказывать, а я прекрасно знаю, что ваши выпускники не в состоянии успешно сдать экзамен по математике даже за пятый класс, практически не знают физику, географию я уже про историю не говорю, да и в профильных дисциплинах большинство из них, мягко говоря, не блещут. Уж не вам об этом судить. Хорошо, давайте проведем эксперимент. Вас не затруднит пригласить Веру Викторовну? Я думаю, что она своих-то учеников знает прекрасно, а у нее, насколько я знаю, занятия каждый день идут и она наверняка сегодня в школе. Когда подошла Вера Викторовна, Рахиль Львовна невольно задумалась. Учительница фортепиано Чертова, увидев Веру, радостно с ней поздоровалась. «Вера Андреевна, вы пришли с новой музыкой, вам снова требуется оркестровку сделать, не сегодня. Тут у меня спор возник с Рахилью Львовной по поводу способностей ваших выпускников, а вы своих-то учеников прекрасно знаете. Вы можете сейчас пригласить в зал человек 5-10 наиболее подготовленных, вы хотите подобрать себе пианиста, я бы порекомендовала, хотя да, конечно, вы и сами выбрать прекрасно сможете». Спустя 10 минут в зале собралось школьников уже человек 20, причем пришли не только уже состоявшиеся семиклассники, но и более младшие, класса так до 5, а то и до 4. Вера оглядела этих бедных детишек, которые молча и очень как-то дисциплинированно расселись в зале, и обратилась к ним с небольшой речью, с теми же интонациями, с которыми она обращалась к школьникам в прошлой жизни, причем к школьникам, впервые переступившим порог кабинета химии. «У нас сейчас будет небольшое испытание. Я вам кое-что сыграю, причем то, что вы наверняка никогда раньше не слышали. А затем желающие могут повторить эту же мелодию на рояле. И заранее предупрежу, я не жду от вас виртуозного исполнения, мне лишь интересно, насколько вы можете воспринять мелодию со слуха». Спустя 5 минут в зале поднялась лишь одна рука. «Можно мне попробовать?» Мальчишка, лет 10, в целом очень неплохо воспроизвел аллегретто Карла Дженкинса, а затем, удостоившись похвалы и от Веры Андреевны, и от Веры Викторовны, тихо сообщил: «Мне кажется, что это произведение не для рояля написано. Ты, мальчик, абсолютно прав, это вещь для струнного квартета». «Эта школа», — заметила Вера Викторовна, — «вообще-то это ученик Инны Исааковны, а у нее дети скрипку прекрасно чувствуют. А у вас уже есть партитура для квартета? Если нет, то Инна Исааковна вам с радостью поможет, она, кроме всего прочего, и блестящий аранжировщик. И она же вам прекрасных исполнителей подберет, не школьников, а уже в консерватории. Вы же эту музыку для записи на пластинку написали? Насчет пластинки я пока не думала, но подумать, конечно, стоит. Однако я пришла с другой целью. В музыкальной школе ученики с прочими, не музыкальными, предметами откровенно плавают, да и в музыке особых высот не демонстрируют. Но последнее просто потому, что отсутствие системных знаний по прочим предметам не дает им правильного понимания самого процесса обучения. Большинство тут тупо заучивают последовательность нот конкретных произведений и не способны ни на импровизацию, ни на восприятие чего-то принципиально нового. И я решила просто попробовать дать вашим школьникам, пока на примере химии, понимание важности изучения и общеобразовательных предметов для достижения зримых результатов в музыке. Мы будем очень рады и окажем вам любую необходимую помощь. Вы когда хотите начать свои занятия? Завтра к 9 утра мне нужен будет один пустой класс. Мы принесем все необходимые для занятия из университета, и послезавтра начнем. Занятия будут идти по 2 часа в день, где-то в течение месяца. Спасибо за помощь. Когда Вера ушла и все дети вышли из зала, Рахиль Львовна повернулась с очень недовольным видом к Вере Викторовне. Вы чего тут наобещали этой гражданке? Насколько я помню, директором школы все еще являюсь я, и именно мне решать. Рахиль Львовна, к нам пришла сама Вера Андреевна Синицкая, и если ей что-то не понравится, то фамилия директора уже завтра будет не Блюман. Она все же первый заместитель председателя НТК. К тому же именно она, лично она обеспечила консерватории и новые общежития для студентов, и квартиры преподавателям, да и большую часть новых инструментов она за свои деньги туда приобрела. К тому же она в музыке разбирается, возможно, даже лучше многих преподавателей консерватории. Ее композиция на пластинках миллионными тиражами издана. Что-то я не помню ее фамилии на пластинках. У нее работа в общем, на пластинке другая фамилия указана. Но главное, что вы должны сейчас понять, с ней лучше не спорить и всячески ей помогать. Так будет лучше и для школы, и для вас. Верен эксперимент продолжался чуть меньше месяца, и внешний результат выглядел плачевно. Из примерно 30 учеников, первоначально отправленных директрисой на овладевание новыми знаниями, до конца этого месячного курса добралось лишь 5. Но сама Вера осталась очень довольна и передала новый учебник в наркомпрос для издания. Тамошние функционеры, изрядно ускоренные ненавязчивыми намеками со стороны Лаврентия Павловича, проявили просто чудеса расторопности, и учебник был напечатан в требуемых количествах уже к 1 сентября. В почти требуемых количествах, все же довольно многие школы получили в своей библиотеке где-то по десятку книг, а на периферии многим и этого не досталось, но книгоиздатели поклялись дефицит устранить уже к октябрю, то есть дефицит книг устранить, а вот с оснащением кабинетов химии все было куда как более грустно. Больше половины школ не смогли получить даже предельного минимума по части химической посуды, и хоть с нужными реактивами проблем не возникло, большая их часть производилась промышленностью в промышленных же масштабах. Быстро решить проблему с посудой вообще никак не получалось. По самым скромным прикидкам для этого нужно было вообще новый завод построить и запустить. «Ну что ты сидишь такая наморщенная?» – поинтересовался Витя у жены, когда та медленно и печально за ужином ковыряла ложкой бифштекс. «Ложка же тупая, возьми вилку и нож, тебе сразу и полегчает. Это я тупая, а не ложка. Составила школьную программу, а не подумала, где для десятков тысяч новых кабинетов химии в школах посуду химическую взять. В институте-то и на кафедре все просто. Нужна посуда, пишешь заявку, и все через неделю получаешь. То есть если через неделю получаешь, то это уже повод снабженцам рыло начистить. Но одно дело, обеспечить посудой пусть даже сотню, пусть хоть 1000 лабораторий, и совсем другое, дать эту посуду сотни с лишним тысяч школ. А купить, где в Казани завод химпосуды уже лет 5 в круглосуточном режиме работает, да и другие производства купить ты предлагаешь где? Ну ты же сама ответ знаешь. Если ее невозможно сделать в СССР, то нужно ее купить у буржуев. Я видел твою записку, там по минимуму школе десяток пробирок нужно, бюреток каких-то парочку, мензурки. Производит их в Германии и в США, но из Америки возить больно далеко. Сколько такой комплект у той же Германии стоит? Думаешь, что немцы нам согласятся продать химпосуду? После того, как их товарищ Молотов из Норвегии выдавливает. Если тебя интересует мнение такого великого знатока внешней торговли, как я, то мнение это таково. Продадут они нам вообще что угодно. Насчет посуды точно не скажу. А вот по станкам нам потребовался станок один довольно непростой, так немцы предложили взять у них уже готовый, слегка уже поработавший, но из-за этого они и скидку приличную добавили. А все потому, что англичане им нефть не продают, американцы тоже разве что мелкие партии от случая к случаю, а СССР миллион тонн по старому контракту уже отгрузил и новые поставки совсем не гарантирует. Поэтому они в обмен на нефть продают все, что нам захочется. А если эти стекляшки пересчитать на нефть, то получается уже очень для них интересно, ведь румынской-то нефти им даже на гражданские автомобили не хватает. За нефть, говоришь? Нет, нефть мы, пожалуй, продавать не станем, но спасибо, ты мне очень помог, всегда пожалуйста. Но нож с вилкой все же возьми, на тебя же дети смотрят, а их плохому учить все же не стоит. Традиционное уже заседание правительства по поводу готовности учебных заведений к новому учебному году состоялось 30 августа, в пятницу. Обычно на таких заседаниях представители наркомпроса рассказывали, как в стране все хорошо и как в наступающем году будет еще лучше, но на этот раз регламент несколько поменялся. То есть наркомпросовцев на заседание вообще не пригласили, а по основным вопросам докладывали Лаврентий Павлович, Валентин Ильич, что стало для товарища Молотова неожиданным, Вера Андреевна, потому что вопросы касались вовсе не готовности школ к учебному году, с этим все давно уже решили в рабочем порядке и все, того заслуживающие, были качественно попинаны. А сейчас решался главный вопрос, куда направлять детей учиться, то есть старших детей. В стране различных вузов было довольно много понастроено, в них одновременно больше миллиона человек могли обучать разным рабочим специальностям, но для СССР этого было очень мало, и поэтому в центре внимания было предложение товарища Тихонова об учреждении непосредственно на заводах и фабриках курсов подготовки рабочих из выпускников семилеток. Вроде бы хорошие предложения, но только на первый взгляд. Такой подход практически гарантировал отвлечение от основной работы очень много уже готовых специалистов, а производственные планы заводам никто снижать не собирался. С другой стороны, материально-техническая база в ЗУ и сейчас оставляла желать лучшего, поэтому и качество выпускников этих училищ промышленность тоже не радовало. Ну ладно, мы все проблемы рассмотрели, но никаких серьезных предложений по решению проблемы я пока не услышал, подвел промежуточный итог дискуссии Иосиф Виссарионович. Может быть, у Веры Андреевны есть какие-то мысли, а то она сидит молча в углу и всем видом показывает нам свое недовольство. Мысли, мысли есть, но озвучивать их в приличном обществе я бы не рискнула. Хотя я со своей позиции кое-что предложить могу. У нас на сегодняшний день не обеспечено химической посудой почти 75 тысяч школ, и в ближайший год сами мы эту проблему не решим. А мы вообще-то про рабочих станочников говорим. Ну да, однако мое предложение, возможно, и для ВЗУ полезным окажется. Для того, чтобы обеспечить в ближайшее время школы нужной химической посудой, я предлагаю ее просто купить у немцев. Не думаю, что они согласятся на такую поставку, негромко, но весьма увесисто сообщил Вячеслав Михайлович. У нас сейчас с Германией отношения вообще весьма сложные. Это да, отношения непростые, но я предлагаю предлагать им поставки не за деньги, а за нефтепродукты. Опять нефть им гнать? Я сказала не нефть, а именно нефтепродукты. Конкретно, предложить им на всю сумму поставок бензин, а точнее, 72-й бензин. По моим прикидкам, за всю нужную нашим школам посуду им нужно будет поставить примерно 80 тысяч тонн бензина. А почему именно бензин? Поинтересовался Иосиф Виссарионович. И почему именно этой марки? Вопрос правильный, а ответ их три. Первое, у немцев на таком бензине может ездить 3/4 автомобильного парка, то есть половина может и на 66-м ездить, но его мы им не дадим, или 72-й, или идите нафиг. Причины такого предложения им вполне понятны будут. У нас-то основной автопарк под 92-й бензин заточен, а вот в каких пропорциях у нас разные марки с заводов выходят, никто в мире вроде и не знает. По цене разницы почти нет, так что финансовых причин отказа от такой сделки не будет. А вот заинтересованность у них сразу появится. Ведь в принципе 72-й можно дотянуть аж до 80-го с помощью этиловой жидкости. То есть мы им и для самолетов топливо хотим предоставить по очень низкой цене, это они так подумают. Но конкретно с нашим бензином у них такой трюк не пройдет. Им я собираюсь впарить смесь из нашего стандартного 88-го, разбодяженного чистым октаном до октанового числа в районе 62 и потом дотянутого метилтрибутиловым эфиром как раз до 72. Адская смесь, но сколько в нее этиловой жидкости не лей, дотянуть октановое число выше 76 не получится. АМБ немцы пока не производят, так что для них единственным вариантом будет быстро сжечь этот бензин в автомобилях. Причем именно быстро. Такая смесь долго не хранится. Эфир этот испаряется гораздо быстрее бензиновой фракции. И зачем такие сложности? Все еще недовольным тоном поинтересовался Молотов. Это не сложности, у нас производство октана превышает потребности очень сильно, эфир этот он тоже много где используется, хотя вообще-то он довольно вредный, и его мы сколько угодно произвести можем. А так мы избавимся от не очень нужных нам излишков и в то же время не дадим фашистам запасти топливо для... Например, войны с нами, и даже потренироваться перед войной не дадим. Для их танков этот бензин тоже не очень подходит. Они запасут в это время румынскую нефть. Ну я же не обещаю сразу рай на земле построить. А вот если под поставки такого бензина у немцев еще и станков для ВЗУ поднабрать. В прошлом году Германия поставила в СССР примерно 6500 станков, а для ВЗУ нужны уже десятки тысяч. Так давайте у них не уникальные станки закупать, а дешевый ширпотреб. И нам хорошо, и снова нам хорошо. Их промышленность будет делать нам дешевые станки, а для себя, для своей военной промышленности станки делать уже не сможет. Гитлер сам загнал себя в ловушку. Немцам сейчас, чтобы к войне подготовиться, придется серьезно так военную промышленность развернуть на мирные рельсы. Или так, или танки конной тягой по полям гонять. Вера Андреевна, мы тогда поручим вам решить вопрос с поставками химпосуды для школ. Вячеслав Михайлович вам помощь людьми окажет, а насчет станков для ВЗУ мы еще подумаем. И если вы насчет бензина такого все верно рассчитали, в любом случае до нового учебного года 2 дня осталось, считая и воскресенье, так что даже если на неделю или на месяц с решением вопроса мы задержимся. Когда совещание закончилось, Лаврентий Павлович подошел к Сталину. Я что-то не совсем понял, в какую ловушку и как Гитлер себя загнал. Но, судя по всему, я один этого не понял. Не переживай, усмехнулся Иосиф Виссарионович, тут никто, кроме Струмилина и, пожалуй, меня этого не понял, а мне Станислав Густавович только вчера вечером все разъяснил. Старуха, конечно, сильно все упрощает, но, ты к Славе подойди, он тебе все подробно растолкует. Только ты это сам знаешь, Слава на язык остер, так ты сразу ему в морду-то не бей. Да вроде я и не собирался, шутка это, хотя вчера и появилась у меня такая мысль, так что выслушай его спокойно, и, главное, до конца. Глава 14. Вернувшись домой поздно вечером, Лаврентий Павлович увидел свет в окне у соседки, причем свет горел на первом этаже, в зале, и через приоткрытую форточку он услышал тихий звук музыки. Подумав, он позвонил в ее дверь. «Что, не спится? Я вижу, что ты вроде не спишь». Подумал, может чайком напоишь, а то мои-то давно уже все спят, будить их как-то. Заходите, конечно, мне воды не жалко, может, чего-то посущественнее. Даша сегодня расстаралась, подругу привела, повара, так ужин у нас лучше, чем в ресторане каком. Подруга это как раз в гостинице «Москва» поваром работает, она, похоже, понемногу готовить просто не умеет. Вот я и сижу, жду, пока все остынет, чтобы в холодильник остатки положить. Обделять Виктора я вообще-то не хочу, и не получится. У нас теперь этого легкого ужина хватит на неделю трехразового питания. Пойдемте, я как раз что-то тоже сейчас поняла, что подкрепиться не против. Очень-очень неплохо. А с чего эта Даша-то так расстаралась? Праздник какой? Ну да, в понедельник дети ее в школу отправляются, нужно все собрать, погладить и почистить. Вот она и ушла с обеда домой, а вместо себя эту повариху. Уточни у нее, что за повариха, я ей благодарность объявлю. Котлетки по-киевски у нее получились, просто объедение. А я вот что у тебя спросить хотел. Ты чего на совещании сидела как бука, из-за пузырьков для школ так расстроилась? Да нет, с химпосудой я бы как-нибудь проблему-то решила бы. Думала через Марту у немцев ее закупить, и в Америке кое-что заказать. Хотя американские в целом нам не годятся. Это почему? Я слышал, что у них посуда прекрасная. Прекрасная-то она прекрасная, но оттуда кроме пробирок ничего для школ возить нельзя. У них бюретки и мензурки в имперской системе размечены, а нам только метрическая нужна. Но и с немецкой посудой все непросто было. Они на свою везде свастики ставят. Но если заказ по бартеру за бензин оформить, можно будет отдельно указать на неуместность этих закорючек. Но вот и прекрасно, считай, что твоя проблема решена. Так что печалиться ни о чем. Есть о чем. Ну так делись. Может, я тоже попечалиться хочу. Ну как хотите. Вот, смотрите, Вера вернулась в зал, взяла с рояля несколько листов бумаги. Это что? Это список учащихся, которых мне выделили для обкатки моего курса химии для семиклассников. А вот это список принятых в первый класс. Но есть еще более интересная бумажка. Вот, список тех, кто подавал заявление о приеме в школу. Да уж очень интересные списки. Эти я получила потому, что как раз там со школьниками занималась, когда прием шел. Но мне было бы интересно посмотреть и списки подававших заявления в прошлые годы. Они ведь должны у себя анкеты минимум 3 года хранить. Ну, допустим, ты их посмотришь, и что? Мне все это не нравится. Эти детишки, их вообще воспитывают, внушая, что они гении и все вокруг должны им пятки лизать. Но по факту 90% из них – просто дрессированные медведи, к тому же медведи на редкость тупые. Из 3 десятков учеников, которые послезавтра в 7 класс пойдут, половина даже с арифметикой не в ладах, пишут с жуткими ошибками. В какой-нибудь сельской школе в Сибири за такие знания на 2-й год оставляют, а тут все буквально отличники. Опять попросишь санкцию на отстрел? Не попрошу. Потому и печалюсь, что преподаватели-то там очень неплохие, но, печалиться переставай, это вообще не твоя забота. А чья? Теперь, моя. Я займусь, и я серьезно займусь, очень серьезно. А еще поводы печалиться у тебя остались? Я имею в виду, серьезные поводы, наверное, уже нет. Так, по мелочи чисто производственные вопросы, но их мы в рабочем порядке решим. Вот и отлично. Но про повариху ты уточни. А сами у Даши спросить не можете? Старуха, ты думаешь, что я ее по 2 раза в день расспрашиваю, как ей с тобой работается? Я ее и вижу-то пару раз в месяц, причем возле дома, если пораньше с работы возвращаюсь. Так что ты уточни. В воскресенье у Веры случился наплыв гостей, то есть небольшой такой наплыв. Наконец-то в гости приехали Витины родители и, совершенно от них независимо, Светка Бачурина, которая сказала, что в Москве по делу, но она довольно часто к брату приезжала, и всегда по делам. А первая встреча со свекром и свекровью прошла феерически, и сначала они удивились еще на аэродроме, куда Витя их встречать приехал. «Что-то автомобиль у тебя какой-то старый», — посетовал сыну свекор. «Ты что, не можешь хорошую машину купить?» «Могу, но зачем? Это старая машина жены, ей она нравится, а на ее новой машине мне ездить нельзя. Она у тебя такая жадная, мужу не разрешает на новой машине ездить, она не жадная, а не разрешает на ней мне ездить начальство. Говорят, не по чину мне на ней ездить, но мне и эта машина очень нравится, в ней и просторно, и уютно, и сиденья очень удобные». «Сиденья, да, удобные. Это ты куда свернул?» «К дому, вот он. Все, приехали, вылезайте, я сейчас чемоданы ваши занесу. А на какой этаж идти? Номер квартиры-то какой?» «Да на любой этаж, они оба к нашей квартире относятся. Пока проходите вот в залу, присядьте. Вера сейчас с детьми гуляет, наверное, скоро придет. Хотя, Света, Вера не говорила, когда вернется, скоро уже, а я вам пока перекусить принесу. Хм, хорошая у тебя квартира, видать, ценит тебя начальство, раз такую квартиру выдала. Это не мне квартиру предоставили, а Вере. Ты же писал, что она у тебя химик. Что-то у нас в Томске химики так не жируют. То есть квартира им, как и простым инженерам, или учителям и врачам. А в Москве некоторым химикам такие квартиры дают, весело сообщила Света, вошедшая в залу с подносом, уставленным разными вкусностями. Это очень удобно. Посылают, скажем, меня сюда в командировку, а о гостинице волноваться не надо. Вера для нас уже давно отдельную комнатушку выделила. То есть не для нас, а вообще для гостей. Вы садитесь, ешьте. Сегодня тут столько всякого вкусного». Хлопнула дверь, в прихожую ввалилась Вера с коляской, и Женька тут же побежал в гостиную поглядеть на новых людей. «Женя, сначала разуйся. Привет, Вера, знакомься. Мой папа, Петр Сергеевич, мама, Мария Николаевна. Очень приятно, только уж извините, я сначала с детьми разберусь. Лизу перепеленать надо, я через пару минут вернусь. Может, ей помочь?» — поинтересовалась у сына Мария Николаевна. «Она говорит, что лучшая помощь — ей не мешать. Вы же никуда не спешите». Спустя 5 минут Вера вернулась, посадила Лизу в манеж, стоящий в углу гостиной, достала откуда-то коробку с игрушками, которыми немедленно занялся Женька, и села к столу. И за столом на минуту воцарилось молчание. «Вот и познакомились наконец», — не очень уверенно нарушил тишину Петр Сергеевич, — «и внуков увидели. Надеюсь, что еще не раз увидите», — улыбнулась Вера, — «а может быть, и вообще сюда насовсем переберетесь. Насколько я понимаю, вам, Петр Сергеевич, скоро на пенсию уже». «Может, и переберемся», — ответила за мужа свекровь, — «но вряд ли скоро. С работы нас никто вроде не гонит, а работы у нас много, а людей, специалистов, не хватает», — продолжил свекор, — «так что пока уж так, будем в гости иногда заезжать. Сейчас на самолете-то быстро к вам добираться, не так, как в старые времена. Они боятся, что вы их с внуками сидеть попросите», — хихикнула Светка, — «мы это уже проходили. Но нам-то просто, у нас теперь такой детсад выстроили, и совсем рядом с домом, а у вас тут, гляжу, поблизости ничего такого нет. Детский сад есть, он через 2 дома от нас, но мы пока без детсада обойдемся, а потом, думаю, просто в Лианозово переберемся. Там и воздух посвежее, и трава позеленее. Конечно, в ту квартиру рояль уже не поставить, но скрипки я туда с собой точно возьму. А захочу на рояле поиграть, сюда приеду или пианино куплю туда. Ямаху. Японцы, конечно, нацисты в основном, но фортепиано они делают лучше всех в мире. То есть самые хорошие инструменты у них очень дорогие, но уж лучше покупать что получше. Вера, а почему ты себе в Лианозово дом не выстроишь? Квартирка-то там у тебя вообще крошечная, 3 всего комнаты. Свет, ты там у себя тугнуиски совесть совсем потеряла? — остро отреагировала на вопрос дочери Мария Николаевна. — Раз муж твой там директором завода, то это не значит, не значит. Но уж Вера-то может себе позволить дом уютный выстроить, а то ей рояль поставить негде. А вы на пианино играете? И на скрипке? — Я в молодости на скрипке любил с приятелями сыграть, но сейчас руки уже не те. Да и скрипку хорошую где купить? Ты скажи, какую нужно, я тебе привезу, — ответила отцу Света. — У нас скрипки очень хорошие делают, ну, я так думаю. Кстати, Вер, я и приехала в Москву из-за скрипок. У нас поставка была 500 штук, а какой-то товарищ по фамилии Виточек все их забраковал, написал, что не позволит страну дерьмовыми скрипками наводнять. Ты случайно не знаешь, что это за хмырь такой? — Случайно знаю, и он не хмырь, а скрипичный мастер. Очень, между прочим, хороший. А вот почему он ваши скрипки забраковал, непонятно. Но завтра у меня день почти весь свободный, я этим вопросом займусь. Вер, я сама разберусь. — Не разберешься. Ты всего лишь технолог. Главный технолог. Это ты там главный, а здесь ты к Виточеку даже подойти близко не сможешь. Так что разбираться придется мне, и я убеждена, что тут какое-то недоразумение просто. Какие скрипки-то вы сюда отправили? 200 половинок и 300 на 3/4. Тем более странно, ведь половинки ваши куда как лучше одесских дров и даже лучше дров московских. Значит так, ты с родителями занимайся, покажи им Москву, а я завтра с Виточеком разберусь. А сейчас через 10 минут примерно кино новое по телевизору показывать будут. Ведь, покажи пока родителям их комнату. Вообще-то лететь из Томска в Москву было действительно недолго, но при этом, в отличие от путешествия на неспешном поезде, люди не успевают привыкнуть к смене часовых поясов. И Витины родители спать, едва не вывихивая челюсти от зевоты, отправились довольно рано. А когда они проснулись утром, Вера уже успела убежать на работу. Виктор уже завтракать заканчивал, так что обихаживать старшие поколения пришлось Свете. «А что так рано-то Вера убежала?» — спросила Мария Николаевна. — Она что, работает очень далеко? Я не знаю, где она сегодня работает. Иногда совсем рядом. Университет тут в 5 минутах пешком. Иногда далеко, до Лианозова уже 20 минут ехать, на метро. А иногда, совсем далеко, но сегодня она вроде никуда лететь не собиралась. лететь, ей часто по своим предприятиям летать приходится, в Тугнуйске это еще не самый дальний ее завод, как это ее, там же директором твой муж, ну да, он там директор, а подчиняется он как раз Вере, она по всем химическим заводам главная, вам что, Витька не говорил, Вера у него, главный химик в СССР, заведующая кафедрой высокомолекулярных соединений в университете, директор института таких же соединений в Академии наук, сама академик и первый заместитель председателя НТК. Важная такая у нас Верка барыня. А Витя писал, что она химиком работает, растерянно пробормотала Мария Николаевна. Да, химиком. Это она придумала резину искусственную, полиэтилен, полихлорвинил, все прочие пластмассы. То есть не придумала их, а придумала, как их делать сколько угодно. И у меня и Славки она была научным руководителем в университете. Так столько же ей лет-то, а вот этого никто не знает. Да и никому это не интересно. Как это не интересно никому? Мне, например, очень даже интересно. Она же жена моего сына. Тебе тоже это не интересно. Пап, скажи ей. В университете Вера с делами покончила к 10 часам и тут же, не откладывая следующую задачу в долгий ящик, отправилась в консерваторию. Там ее давно уже знали, так что спустя 5 минут она вошла в довольно просторную мастерскую, пропитанную запахами свежеструганного дерева и лакированных досок. «Добрый день, Евгений Францевич», – поздоровалась она со стоящим у верстака мужчиной, – «я пришла разобраться с вашей жалобой на поставленные скрипки. Не могли бы вы мне рассказать, что заставило вас написать рекламацию? Девушка, вы хоть немного в инструментах разбираетесь или просто отписку для начальства составить пришли? Думаю, что немного разбираюсь, и даже не совсем немного. По крайней мере, хороший инструмент от плохого отличить смогу. И меня интересует, что произошло с конкретной партией, не испортили ли партию во время доставки, или даже кто-то подменить ее сумел. Были уже такие прецеденты, но вы-то инструмент должны просто по виду узнать. Вам что, дрова вместо заказанных скрипок одесские поставили, или московские подсунули? Ну, я бы не стал называть одесские дровами, хотя да, качество у них, вы правы, даже московской фабрики, и то лучше. И в чем же дело, скрипки в дороге промочили, что ли? Если бы, испорченные мы бы здесь поправить хотя бы смогли, а нам прислали, вы просто не поверите, пластмассовые поделки. Вы представляете, скрипки, изготовленные из пластмассы. Так из Тугнайска вам отправили 500 черных скрипок, тогда понятно, у консерватории на такую партию просто никаких денег не хватит. Каких денег? Нам их поставили, как написано в накладных, в счет программы развития культуры. Вы представляете, развитие культуры, и скрипки из пластмассы, они бы еще картонные литавры нам прислали. Тогда я не понимаю, чем вы недовольны. По звучанию скрипки не уступит инструментам Гварнери и Страдивари. Кстати, вам с какими индексами их поставили? С, это звук со скрипок Страдивари скопирован, а, амати, хотя это для альтов и виолончелей, Г, Гварнери дель джезу. Вы что, серьезно это говорите? Как может пластмассовая игрушка сравниться с божественным звуком инструмента Страдивари? Ну, лично я разницу просто не слышу. То есть со Страдиварями и Гварнерями не слышу, а вот насчет амати по мне, так у тугнайских черных альтов звук даже глубже и в то же время ярче, чем у эмати. Девушка, вы хоть когда-нибудь в жизни своей слышали, как звучат инструменты старых мастеров? Иногда слышала, но не часто. У меня дочка совсем маленькая, когда она спит, я стараюсь все же не играть, так что раза два в день, не чаще. Я спрашиваю про инструменты старых мастеров, несколько растерянно решил уточнить Евгений Францевич, и я про них говорю. У меня дома сейчас есть два альта Амати, две скрипки и один альт Гварнери и шесть скрипок Страдивари. Еще виолончель Гварнери и одна виолончель вроде как Амати, но без сертификата. Да, и ваших две скрипки у меня тоже есть, но их я берегу на черный день. Вы, а откуда у вас все эти инструменты? Есть у меня подруга, которая знает, что я люблю на скрипке иногда поиграть. Вот она везде, где дотянуться может, мне старые скрипки и покупает. Я, конечно, ей за инструменты деньги отдаю, но пока они не очень-то и дорогие. За самую дорогую скрипку я отдала хорошо, если 6000 фунтов британских. Правда, сама эта подруга вряд ли отличит скрипку от бубна, и покупает довольно много инструментов не очень хороших, но дареному коню в зубы не смотрит, а деньги там вообще смешные. Зато Московская областная музыкальная школа полностью старыми итальянцами и французами обеспечена, хотя я и думаю, что там чуть ли не половина подделки. Но мне-то плевать, главное, чтобы звук был хороший. Так вот, у тубнайских скрипок он идеальный, а чтобы в этом убедиться, мы сейчас с вами сходим ко мне и вы сами сравните. А заодно у меня еще один альт есть Амати, но поврежденный. Вы не согласились бы его взять на реставрацию? Поврежденный Амати, а далеко идти? Тут минут 15 неспешным шагом. Ну что, пошли. По пути Евгений Францевич почти все время молчал, но в конце концов не удержался. Девушка, а вы кто? Я, Вера Синицкая, химик. Как раз разными пластмассами и занимаюсь. А раз получилось у меня пластмасса-композит, у которого резонансные свойства гораздо лучше, чем у резонансной ели, то глупо было бы не воспользоваться. Скрипки-то народу нужны, и нужны именно хорошие скрипки. Правда, черные скрипки получаются довольно дорогими, но можно же и простые, деревянные делать. Там, в Тугнайске, собралось, так уж получилось, за сотню скрипичных мастеров, и те же половинки, которые для детей продаются по 25 рублей, они делают не хуже ваших оркестровых. Хотя бы потому, что старшим мастером там ваш ученик, Морозов, и половинки эти он делает именно по вашей конструкции. С поправкой на местное дерево, конечно, но детей на таких учить уже не стыдно. Вот мы и пришли. Вы сами инструмент попробуйте или я вам что-то сыграю. На обратном пути скрипичный мастер, глядя на дорогу, тихо поинтересовался. Вы, наверное, считаете, что мы теперь не нужны? Не считаю. Да, черные скрипки звучат очень хорошо, их даже на уровне точнейших приборов по звуку не отличить от итальянских прототипов. Но звучат-то они абсолютно одинаково, а скрипки, руками сделанные, каждая звучит по-своему, и в оркестре это очень важно. На заводе сейчас делают 6 вариантов Страдивари, 3 Гварнери и 2 Амати. Ну, еще вот-то 2 или 3 варианта, и все. Для школьного оркестра этого достаточно, но да что я вам объясняю, вы и сами лучше меня все понимаете. Ну, наверное, вы здесь правы. Конечно, права. А вам, настоящим мастерам, теперь просто не нужно гнать ширпотреб. Вы теперь можете сосредоточиться на изготовлении по-настоящему уникальных инструментов. И когда-то очередной мальчишка, покупающий себе скрипку в магазине, будет выбирать, что ему больше подходит. Гварнери 7 или Виточек 25. Сразу не обещаю, но две ваших скрипки я уже подобрала для тиражирования в пластике. На первый взгляд, конечно, так себе идея, но теперь музыканты становятся знаменитыми, когда их произведения массово на пластинках выпускаются. Так почему бы и лучшие инструменты подобным же образом не тиражировать? С гарантией, что получится не хуже оригинала. Лаврентий Павлович работой был загружен более чем изрядно, и на досужие разговоры у него времени просто не оставалось. Почти не оставалось, но, чтобы просто не помереть от переутомления, любой человек должен время от времени отдыхать. И первый раз по-настоящему отдохнуть у него получилось лишь 15 сентября, когда Иосиф Виссарионович, на очередном совещании внимательно посмотрев на осунувшихся соратников, пригласил всех отправиться на рыбалку куда подальше. Подальше, это оказалось неподалеку от Звенигорода, и там, сидя на берегу речки, Лаврентий Павлович, сам с удочкой сидеть не особо любивший, подошел к безмятежно валяющемуся на травке Станиславу Густавовичу. То есть тот вообще-то не на травке валялся, а на постеленном на траву хитром пластмассовом матрасике, который на одном из заводов химпрома начали производить для армии, но главное заключалось не на травке, а ввалялся, то есть ничего не делал, и Лаврентий Павлович решил его от такого бесцельного времяпрепровождения отвлечь. «Станислав Густавович, можно мне один вопросик вам задать? Не то, чтобы по работе, но мне очень хочется понимать, когда человек на работе работу делает, а когда занимается очковтирательством и впустую народные денежки транжирит. Слушаю. Тут старуха много раз говорила про какие-то ненастоящие деньги, но я просто понять не могу, почему какие-то деньги у нее не настоящие и чем они от настоящих-то отличаются. Это все понять просто, только вам раньше это не нужно было. Ваша-то контора деньги только тратит. Правильно, кстати, делает, работа ваша на стабильности экономики очень сильно сказывается, но вот про деньги, откуда они берутся и как и почему тратятся, вам, думаю, вообще не интересно было знать. Было, а теперь стало интересно. Что за деньги такие ненастоящие у старухи? Ученый отличается от простого человека тем, что в своей науке он начинает с установления определенной и всем понятной терминологии. Всем понятная из числа тех, кто кто этой же наукой занимается. Вера Андреевна, а речь, как я понимаю, о ней идет, экономикой не занималась, и терминологию нашу она, соответственно, не изучала. Лаврентий Павлович начал было закипать, но вспомнил предостережение Иосифа Виссарионовича и постарался упокоиться. Ну так она для той части экономики, которая ее касалась, придумала свою терминологию. Придумала, но так как в ее окружении все больше химики, а не экономисты, то ее термины экономистам уже непонятны, и в разговорах с другими людьми она старается эти свои термины как-то перевести на общечеловеческий. Сама она называет такие деньги виртуальными, то есть в реальности как бы несуществующими. Хотя, пожалуй, ее название больше соответствует реальному положению вещей, я уже подумываю о том, чтобы именно ее термин в экономическую науку внедрить. А мы это называем, и теперь я уже понимаю, что неправильно называем, потому что такое слово в заблуждение вводит, деньгами безналичными. Струмилин замолчал, и Лаврентий Павлович принялся разглядывать безмятежную физиономию любимого экономиста Сталина, но поняв, что продолжение без направляющего импульса не последует, решил уточнить. Вы считаете, что таким образом мне все объяснили? Насколько я понимаю, безналичные деньги, это которые переводятся, скажем, через Сберкассу, через банк или по почте. А я и сказал, что такое название в заблуждение людей вводит. Это прекрасно, но вы меня из этого заблуждения выведете. Не хочу в заблуждении сидеть, надоело уже. Что, а вы хотите, чтобы я рассказал, как работает двухконтурная система? Вера Андреевна ее уже довела до предела совершенства, введя третий контур. Я, конечно, не уверен, что она это осознанно проделала, но судя по тому, как ловко она раздевает буржуев, в ней пропал великолепный экономист. Почему пропал? Она ведь и на самом деле, как вы говорите, буржуев раздевает. Причем буржуи эти даже рады этому. Но вот понять, как она это делает, а еще она постоянно говорит, что Гитлер создал идеальную финансово-экономическую систему. А чем она идеальна и почему при этом Гитлер сам себя в ловушку загнал? Мне было бы очень интересно понять, что она имеет в виду. А вы же, по крайней мере по словам Иосифа Виссарионовича, с этим уже разобрались, так дайте и мне разобраться. Разобраться? Станислав Густавович поднялся с коврика, сел, оглядел окрестности. Эти, я гляжу, еще минимум полчаса будут на поплавки пялиться в тщетной надежде, что какая-то спятившая рыба позарится на их червяков. Так что, думаю, объяснить я вам все успею. Внимательно слушаю. Давайте представим себе маленькое государство, в котором живут, ну, для начала, 10 человек. И все эти люди живут, скажем, табуретками. То есть они на табуретках сидят, едят их, пьют, то есть им для жизни больше ничего не надо. Почему табуретками? Это пример такой. Для табуретки ничего, кроме куска дерева, вроде не надо. Поначалу не надо, а вот потом. Итак, рассмотрим, как работает двухконтурная денежная система и зачем вообще она нужна. Глава 15. Вечером в среду, еще 4 сентября, Виктор после ужина поинтересовался у жены, почему она ходит такая грустная. На работе сильно устаешь, давай я буду за тобой в Лианозово заезжать, и утром тебя туда отвозить, хоть не придется тебе за дорогой следить и напрягаться. Да я не напрягаюсь, просто думаю, как бы побороть систему подготовки зазнавшихся дебилов в центральной музыкальной школе. Точнее, как сделать, чтобы такие дебилы просто не могли быть приняты в ЦМШ. Сделай проще, добейся, чтобы такие в школу вообще не стали поступать. Сами не стали, точнее, чтобы их родители туда не записывали. Ты у меня такой умный. Может, тогда подскажешь, как этого добиться? Для начала стоит устроить демонстрацию того, что из этой школы выходит по сравнению с выпускниками других школ, выходит ничтожество. Ведь ты говорила, что в областной и даже в районных школах качество обучения очень высокое. А ты действительно не дурак, я все же правильно за тебя замуж вышла. Но вот как это устроить, боюсь, что если объявить какой-то конкурс, то как раз на него ЦМШ никого посылать не станет. Скажут, и без конкурсов понятно, что у них лучшие выпускники. Зато я знаю, то есть появилась у меня интересная мысль. Единственное, что мне потребуется много времени, чтобы все устроить, хотя 3 дня в неделю у меня в Лианозово окна в дневном расписании, я как раз их и использую. Валяй, если от меня помощь какая понадобится, ага, Лиза опять плакать на сон грядущий готовится. Ты сыграешь что-нибудь такое, ей очень твоя игра нравится, она, Когда ты играешь, даже описавшись, плакать забывает. Когда Вера отошла от рояля, Лиза сидела в манеже с широкой улыбкой на лице и что-то весело гугукала. «Вот видишь, дочке твоя музыка очень нравится. Мне, кстати, тоже, а раньше я эту вещь не слышал. Кто написал? Понятия не имею, просто вдруг в голову пришло. Красиво получилось, ты знаешь, я абсолютно уверен, что эту музыку должны услышать не только мы с Лизой. Ты сейчас просто лишний раз доказала, мне доказала, что в консерваторию тебя приглашали совершенно заслуженно, а музыку эту ты просто обязана на пластинку записать. Вот прям сейчас брошусь записывать. По-хорошему там еще струнный оркестр должен играть, и еще что-то я пока не пойму что. Но ты и сам знаешь, с написанием нот у меня проблемы. Ну да, конечно, записать я их могу, но получается очень долго. Зато сыграть ты можешь вообще без нот, так что родина тебя не простит, если ты ее, родину, оставишь без музыки. А закорючки на бумажку полосатую нанести твоя подруга из Пушкина, Надя, ведь это легко сделать сможет. Давай, я за ней в воскресенье заеду, и нужно музыку эту как-то назвать. Почему-то у Веры в голове крутилась какая-то Аделина, но прокрутив в голове всех знакомых, она смогла вспомнить лишь управляющую бельгийским торговым представительством компании Марты, мелкую и довольно склочную тетку возрастом под полтинник. Ее даже Марта с трудом переносила, но вот торговать всяким-то тетка умела исключительно хорошо. Однако сопоставить ее и прозвучавшую сейчас музыку Вера все же не смогла. Назову пьесу просто «Баллада для дочери», вот как Лизавете она понравилась. Кстати, пора эту хулиганку переодеть на ночь. В четверг, когда Вера после первой поры неторопливо шла по территории лабораторного завода, ее окликнул Миша Терехов, инженер по радиоаппаратуре, один из трех изобретателей студийного магнитофона. «Привет, старуха, давненько я тебя не видел, и к нам ты теперь вообще не заходишь, что делаешь?» «Как всегда, лекции читаю, семинары провожу, лабораторки всякие. А я спрашиваю, что ты делаешь вот прямо сейчас?» «Думаю, у меня сейчас окно, но обедать вроде рано. Однако потом у меня еще две пары без перерыва, и я думаю, чем бы таким перекусить, чтобы с голодухи не помереть после четвертой. И когда перекусить? Сейчас или перед началом следующей пары? То есть через час? Тут, мне кажется, никакой разницы не будет. Через два часа, даже чуть побольше. У моих перед третьей парой как раз обеденный перерыв. Тогда пошли со мной. Ребята со студии откуда-то сманили в наш буфет очень хорошего повара. Он такое творит. Лично я уже дома больше не обедаю, и даже не завтракаю, а по возможности и не ужинаю. А жена тебя за это не побьет? Так она тоже на студии работает, мы с ней на пару питаться ходим, и даже детям из нашего буфета ужин носим. Тогда пошли, оценим вашу выдающуюся кухню. Но я-то ладно, а почему ты по территории без дела бродишь? Я с делом брожу. Сашка Соловьев из своего Владимира привез маримбу стеклянную, говорит, что по твоему заказу ее сделал. Но он, похоже, тебя боится, попросил меня за тобой сходить. Так уж и боится, может быть, а может и нет. Он сейчас в студии эту шайтан-машину устанавливает. Вот уж не повезло бедолаге. А в чем не повезло? Он еще барабанную новую установку привез, тоже как стеклянная выглядит. Прозрачные барабаны, он их из полиакрилата сделал. И сам-то он на ней играть давно уже научился. А вот ребята из консерватории, так что днем он в студии, а после обеда музыкантов стучать по всему учит. Вроде как трех человек учит на маримбу играть, и человек пять на барабанах. А в результате ему просто поесть получается некогда. И знаешь что, ему спиться не дает лишь то, что ты за пьянку сразу с работы выгоняешь, невзирая, потому что музыканты эти часто до свинского состояния напиваются. Ну и то, конечно, что он с женой сюда приехал, в буфете, точнее, в небольшой столовой на полтора десятка столиков, было, несмотря на совершенно необеденное время, довольно людно. То есть мест там не было, но когда Вера посетовала на то, что она поддалась Мишиным уговорам и не пошла в студенческую столовую, но Миша ее успокоил. «Мы в студии поедим, причем без суеты, там место есть. Ираклий Константинович», — обратился он к здоровенному, под 2 метра ростом, повару, — «к нам гостья пришла, Вера Андреевна. Вы не могли бы для нее сделать легкий такой перекус? Мы будем в новой студии. А времени у гостей сколько?» — поинтересовался, судя по сильному акценту, грузин. «Часа полтора. Тогда я все приготовлю, Попрошу Ларису вам еду принести, где-то через полчаса готово будет. Вот, заходи. Миша пропустил Веру вперед. Это наша новая студия. Видишь, сколько тут места. А там как раз эту стеклянную маримбу Сашка и ставит, уже поставил и убежал куда-то. Но скоро вернется. А это что за страшный сундук? Спросила Вера, глядя на огромный электрический агрегат, занимающий почти все место перед огромным окном, отделяющим аппаратную от студийного зала. Это пульт управления вон тем магнитофоном. И Миша показал уже на другой металлический ящик, занимающий половину задней стены студии. Насколько я помню, у вас магнитофоны все же поменьше были. Ну да только этот, не просто магнитофон, у него сразу 24 стереофонических дорожки. Для записи-то пластинок звук, исполнение должно быть идеальным, а если какой-то музыкант сфальшивит, то все заново приходится играть. Вот мы и придумали. Там, в студии, когда оркестр играет, мы разные инструменты помещаем в клетушки, стенки ставим такие же стеклянные, как и в аппаратной, с трехслойным стеклом, и пишем их по отдельности. И если кто-то сфальшивит, то переигрывать приходится лишь одну партию. При этом, вот тут на пульте специальные переключатели есть. Тот, кто заново партию играет, через наушники слышит все остальные партии, то есть как бы вместе с оркестром свою партию исполняет. Мы уже попробовали. Две пластинки таким образом уже записали. То есть с этим магнитофоном можно вообще каждую партию отдельно играть? Наверное, да. А как вы добиваетесь синхронности звука? Очень просто. Все пишется на одну пленку, а работает каждая головка на запись или на воспроизведение. Вот этими переключателями и устанавливается. А когда все готово, мы просто все каналы на воспроизведение ставим. Тут каждый канал можно для стереофонической записи сдвигать вправо-влево. Громкость для каждого отдельно регулируется. Мы с ребятами этот аппарат почти 2 года делали. Хотя все равно хреново получилось. Тут пленка шириной в 16 сантиметров используется, ее даже переставлять нельзя, потому что сразу настройка каналов сбивается, перекос головок заметный получается, а всей пленки хватает всего на 10 минут записи. Сейчас ребята во Фрязино думаю, как бы эту проблему решить, а пока, Миш, как я поняла, тут теоретически один человек может по очереди все партии исполнить. ХМ действительно. А что, хочешь попробовать? А студия плотно в работе занята? Вообще не занята. Мы только аппаратуру настраиваем, так что в план ее еще не включили. И, опять же, микрофоны еще не все изготовлены, так что до конца октября. Тебя мне просто Господь Бог послал, не иначе. Значит так, у меня во вторник двухчасовое окно и в четверг, а в пятницу вообще с 12 до 4 у тебя для этих твоих железяк электрических операторы есть? Пока я за оператора, и Володька, но он сейчас во Фрязино. Сможешь мне выделить время в мои перерывы, и свое уделить в качестве оператора? Старуха, ты меня обидеть что ли решила? Вся студия и я вместе с ней в твоем распоряжении. А вот и перекус принесли. Ты вроде произнес слово «легкий». У Ираклия Константиновича «легкий». Это как раз вот столько. А плотный мы заказываем только если нас тут сидит человек 5, и сидеть мы всю ночь собираемся. Подошедший вскоре Саша Соловьев тоже получил массу ценных руководящих указаний, но он принял участие лишь в первой сессии звукозаписи, а потом просто вызвал из Владимира молодую девчонку, которая, по его словам, с любыми ударными куда как лучше меня обращаться умеет. И оказалось, что да, умеет. Она мало того, что занималась изготовлением маримб на заводе, так еще и в заводском ансамбле играла, как раз на ударной установке. А за плечами у нее была Владимирская музыкальная школа по классу фортепиано, и до конца месяца у Веры времени на отдых вообще не оставалось. И ровно в тот момент, когда Вера объясняла девочке Оле, а сейчас ты на маримбе делаешь вот так, динь-дон, динь-дон, про другие инструменты не думай, они уже свое отыграли, а микрофоны твои мы, пожалуй, поставим вот сюда. Станислав Густавович, вытащив откуда-то бутылку сока и пару пирожков, приступил к объяснению того, как работают разные финансовые системы. Вот смотрите, есть у нас 10 рабочих, которые живут в этой замечательной табуреточной стране, и каждый идет в лес, зубами, на манер бобра, сваливает дерево, зубами же вытачивает все заготовки для табуретки, затем табуретку собирает, и каждому приходит его личное счастье. Почти каждому. У кого-то зуб заболел, у кого-то злой сосед бревно подгрызенное украл, а без табуреток народ мрет, и очень скоро вымрут все. Но тут приходим мы, вообще с другой планеты приходим, поэтому обходимся без табуреток, и безобразие это прекращаем. Теперь у нас табуретки делает только один человек, двое делают ему топоры и стамески, чтобы табуретки быстрее производились, еще двое делают инструменты для тех, кто делает топоры со стамесками. Один руду копает, чтобы было из чего инструменты делать, а еще один рудокоп укует кирки и лопаты. Один человек, мы же в будущее смотрим, учит детишек этих рабочих всякому, еще один, всех лечит, чтобы работа шла без перерывов и сбоев. Ну и последний, самый крепкий мужик, ходит с мечом вокруг остальных и от злых соседей всех защищает. Мы вот все организовали так замечательно, но возникает вопрос, как всех таких трудолюбивых тружеников за работу вознаградить, точнее, как распределить конечный результат труда, то есть табуретку, между всеми, в процессе участвующими, ведь потребности-то у всех разные, и желания разные, но с этим люди все давно решили, они придумали деньги, и рабочие получают денег по результатам своего труда, лучше поработал, больше получил.